Глава 17. Гибель экспедиции Джона Франклина. Форвард пересек по прямой линии пролив Джона Росса. Это ему удалось не без труда. Пришлось пустить в ход пилы и подрывные заряды. Экипаж выбивался из сил. К счастью, температура была сносная, на 30 градусов выше той, какую застал здесь Джеймс Рост в это время года. Термометр показывал 34 градуса по Фаренгейту, плюс 1 по Цельсию. В субботу Брик обогнул мыс Феликса на северной оконечности земли короля Вильяма, небольшого островка среди полярных морей. Экипаж находился под тяжелым впечатлением. С любопытством и не без грусти смотрел он на остров, берега которого огибал Форвард. И в самом деле, Брик проходил мимо земли короля Вильяма, где разыгралась ужаснейшая драма новейших времен. Где-то там, в нескольких милях к западу, погибли Ребус и Террор. Матросы Форварда знали о поисках адмирала Франклина и о их результатах, но подробности катастрофы не были известны экипажу. Клоуба не следил по карте за путем Брига, когда к нему подошли Белл, Болтон и Симпсон и начали его расспрашивать. Вскоре к ним присоединились остальные товарищи, подстрекаемые любопытством. Между тем Бриг несся с огромной быстротой, и берег с его мысами и заливами, точно гигантская панорама, развертывался перед ними. Гатерос быстрыми шагами расхаживал по юту. Усевшись на палубе, доктор вскоре был окружен толпой матросов. Понимая их интересы и значение рассказа при создавшихся обстоятельствах, доктор продолжал беседу, которую вел с Джонсоном. «Вам известно, друзья мои, как Франклин начал свое поприще. Подобно Куку и Нельсону, он поступил во флот юнгой. Проведя молодость в больших морских экспедициях, он решил в 1845 году отправиться на север для открытия северо-западного прохода. Под его начальством были испытаны корабли «Эребус» и «Террор». Ими командовал в 1840 году Джеймс Росс во время своей экспедиции к Южному полюсу. «Эребус», на борту которого находился сам Франклин, имел 70 человек экипажа и состоял под командой капитана Фитц-Джеймса, при лейтенантах Горе и Левисконти, боцманах Деве, Сардженте, Кауче и враче Стэнли. На Терроре находилось 68 человек экипажа под начальством капитана Крозье, при лейтенантах Литтель Ходжсоне и Ирвинге, боцманах Горсби и Томасе и враче Пэдди. Имена большей части этих несчастных, из которых ни один не увидел своей родины, запечатлены в названиях заливов, мысов, проливов, каналов и островов полярных стран. Всего 138 человек. Нам известно, что последние письма, отправленные Франклином с острова Диско, были помечены 12 июля 1845 года. «Надеюсь, — писал он, — сегодня ночью отплыть к проливу Ланкастера. Но что же произошло со временем его выхода из залива Диско? Капитаны китобойных судов «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» видели в последний раз корабли Франклина в заливе Мелвилла, и с той поры о них уже не было ни слуху, ни духу. Однако мы можем проследить путь Франклина на запад. Войдя в пролив Ланкастера и Барроу, он прибыл к острову Бичи, где и провел зиму 1845-46 года. «Но как узнали все эти подробности?» — спросил плотник Белл. «Подробности эти поведали нам, во-первых, три могилы, обнаруженные экспедицией Остина в 1850 году и заключавшие в себе останки трех матросов Франклина, а затем документ, найденный лейтенантом Гобсоном с брига Фокс и помеченный 27 апреля 1848 года. Итак, нам известно, что после зимовки Эребус и Террор поднялись проливом Веллингтона до 67-й параллели, но вместо того, чтобы продолжать путь на север, правда, путь совершенно непосильный, они направились к югу, и это их погубило, — раздался суровый голос. Спасение было на севере. Все оглянулись. Перед ними, опершись на поручни юта, стоял Гатерос. Это он бросил экипажу эти грозные слова. «Без сомнения, — продолжал доктор, — Франклин хотел добраться до берегов Америки. На этом гибельном пути его захватила буря, а 12 сентября 1846 года его корабли были затерты льдами в нескольких милях отсюда, к северо-западу от мыса Феликса, и затем отброшены на северо-запад от мыса Виктории. Вот туда, — добавил доктор, указывая на море. Экипаж оставил свои суда только 22 апреля 1848 года. Что же происходило в течение этих 12 месяцев? Что делали эти несчастные? Без сомнения, они бродили по окрестностям и делали все возможное для своего спасения, потому что адмирал был человек энергичный, и если это ему не удалось, то, быть может, потому, что экипаж ему изменил, — мрачно сказал Гатерос. Матросы не смели взглянуть на капитана. Слова его тяжелым бременем ложились на их совесть. Итак, роковой документ сообщает нам, что 11 июня 1847 года сэр Джон Франклин скончался, не выдержав этих испытаний. «Честь ему и слава», — сказал доктор, снимая шапку. Матросы молча последовали его примеру. Что делали эти несчастные в течение 6 месяцев после того, как лишились своего начальника? Они оставались на своих кораблях и покинули их только в апреле 1848 года. Из 138 матросов живых еще оставалось 105 человек. 33 умерло. Тогда капитаны Крузье и Фитц-Джеймс сложили тур на косе Виктории и оставили в нем последнее о себе сообщение. Посмотрите, мы проходим мимо этой косы. Можно еще разглядеть остатки тура, поставленного, можно сказать, на крайнем пункте, до которого дошел Джон Росс в 1831 году. Вот мыс Джейн Франклина, вот мыс Франклина, вот мыс Левесконта, вот залив Эребус, где найдена шлюпка, сделанная из остатков одного корабля и поставленная на полозье. Там же найдены серебряные ложки, большое количество съестных припасов, шоколада, чая и священные книги. 105 человек, оставшихся в живых под начальством капитана Крозье, отправились к большой рыбной реке. До какого места они дошли? Удалось ли им добраться до Гудзонова залива? Что стало с ними? Выжил ли хоть один из них? «Я могу рассказать вам, что с ними сталось», — громким голосом сказал Джон Гатерос. «Да, они пытались добраться до Гудзонова залива. Разделились на несколько партий и пошли на юг. В одном из своих писем доктор Ре говорит, что в 1850 году эскимосы встретили на земле короля Вильяма 40 человек, которые охотились на тюленей, шли по льду и тащили за собой лодку. Худые и бледные, они изнемогали от трудов и болезней. Впоследствии эскимосы нашли на материке 30 трупов и 5 трупов на соседнем острове. Одни были кое-как погребены, другие оставлены без погребения. Иные лежали под опрокинутой лодкой, другие под обрывками палатки. Сжимая подзорную трубу и заряженное ружье, лежал офицер. Поодаль валялись котлы с остатками омерзительной пищи. Когда были получены эти сведения, адмиралтейство обратилось с просьбой к компании Гудзонова залива отправить лучших агентов на место катастрофы. Те спустились по реке Бак до самого ее устья, исследовали острова Монреаль, Маконохию и мыс Оголь. Но без всяких результатов. Все эти несчастные погибли от лишений, болезней и голода. Чтобы продлить свое жалкое существование, они прибегли даже к людоедству. Вот что осталось с ними на пути к югу. На пути, усеянном их обезображенными трупами. Ну что ж, после этого захотите ли вы отправиться по их следам? Могучий голос, энергичные жесты, пылающее от возбуждения лицо Гатероса произвели на слушателей неотразимое впечатление. Матросы, до крайности взволнованные видом этих роковых мест, в один голос закричали: «На север! На север! Да, на север! Там спасение и слава! На север! Само небо за нас! Ветер переменился! Проход свободен! Вперед!» Матросы бросились по своим местам. Мало-помалу ледяные поля стали расходиться. Форвард быстро переменил направление и на всех парах двинулся к проливу Мак-Клинтока. Гатерос не ошибся, рассчитывая встретить более свободное ото льдов море. Он шел по предполагаемому пути Франклина вдоль восточных берегов острова Принца Уэльского, достаточно уже известных. Но противоположные берега этой земли еще не были исследованы. Очевидно, передвижение льдов на юг происходило по восточному проходу, потому что пролив, казалось, совершенно очистился. Итак, Форвард спешил наверстать потерянное время, и, усилив ход, 14 июня он миновал залив Осборна и крайние пункты, до которых доходили экспедиции 1851 года. В проливе было еще много льдин, но уже можно было не бояться, что под килем не хватит воды.